Удар. 32. Мимо нас прошла вторая фигура, в таком же облачении, но женская. Подскочив к львице, резко вонзила клинок меча под ребра. Хватка бандитки тут же ослабла. Затем из ее тела резко вынули оружие, а саму оттолкнули в сторону. Явно вымотанная схваткой Ади тут же была оказана поддержка, помогая подойти к нам. «Давайте уже валить отсюда», — почти простонала она. «Кажется, эта сука мне ребро сломала, а нечего было красоваться». «Шах и мат», — подразнил ее мужчина в шлеме. «Ты это всерьез сказала?» Примечание к части. Парочка бойцов. https://phtasabdgagl6skvsva8vqh1au9. Глава 8. Примечание к части. Всем привет. Пока писал, думал разделить эту часть на две главы, но место, где это можно было без завешивания сделать, делало слишком короткую главу. В итоге решил одним куском оставить, самая большая глава на сегодняшний день. На этом фоне, в комментариях после части будет два вопроса. А пока, приятного чтения. Черный лед, о котором будет речь в главе. https://phtasabdgagl5ukmhdguivl7. Дата крепость что-то вроде этого, только без пейзажа. https://phtasabdgagl5hw3w4zf4kfrfq3a. Уходим, последовала команда от женщины, после чего мы быстро, до того, как успело подойти подкрепление гинокрадов, покинули проулок. «Кто вы вообще такие и что вам от меня надо?» — спросил я, вынужденный идти следом, поскольку ладонь мужика по-прежнему была у меня на плече и тащила вместе с группой. При этом руки я держал в карманах куртки, на голоподах. Если ответ мне совсем не понравится, достаточно будет одного нажатия, чтобы отдать команду демонам. В отличие от многих других, эта парочка была напичкана имплантами. Лед у них, конечно, мощный, но вполне по силам моим созданиям. Поэтому уверен, что смогу их как минимум не слабо дезориентировать, а скорее полностью обезвредить на десяток минут. Троица переглянулась, они имеют связь через общую сеть, заметил это сразу. Просто не придал особого значения тому, что Аделина транслирует данные с визора вовне. Если честно, сперва посчитал, что отправляется в местный участок службы безопасности станции. Все в порядке, малец, это свои. Ни черта не в порядке, это для тебя они свои. Для меня вы все чужие. Перехожу из рук в руки, как какой-то трофей, в жопу ваши конкурсы. Если я сейчас же не получу ответа. Пожалуйста, Герман, просто доверься мне в этот раз, перебила меня Аделина. Ты не пожалеешь об этом, а на вопросы ответим на базе. Отсюда надо уходить. Ада прервалась на мгновение, тихо застонав. Переведя дух, спустя несколько секунд, все же закончила через стиснутые зубы. Сейчас не лучшее время для серьезного разговора. Просто поговоришь с нашим лидером, ничего плохого тебе не сделаем. Не похоже, что она врет мне, пусть и не слишком хорошо, но за последние две недели я успел узнать ее ближе. Она неплохой человек и бывает довольно приятной собеседницей. Вот только, действительно ли она знает планы лидера их группы, под большим вопросом. Последний раз, если еще кто-то попытается схватить меня, все доступные мне методы пущу на то, чтобы вырваться. Просто понимаю, что в этом случае один против всех окажусь и несмотря на способности, шансы будут совершенно не в мою пользу. Ладно, подожду до разговора с вашим лидером. Один раз я доверил тебе выбор того, что нам смотреть. Возможно, в этот раз не будет так же, как с твоей подборкой сериалов. Вкус у тебя паршивый, послышался сдержанный смешок из-под шлема женщины, поддерживающей Аду. Надеюсь, что того, за кем следовать, ты выбираешь лучше. К этому моменту мы подошли к крупному аэродайну, похожему на модернизированный грузовой вариант. Боковая дверь при нашем приближении откинулась вверх, и мы быстро загрузились в транспортное средство. Чуть глубже, по бокам было 4 сиденья с ремнями для фиксации на месте и специальные, опускающиеся перекладины, как на экстремальных аттракционах. Когда забрались внутрь и устраивались на местах, заметил выглядывающую из-за пилотского кресла голову в шлеме. «Она в порядке?» – спросил встревоженный женский голос. «Сама видела, немного помялась, но если бы не вела себя как гонка из дешевого боевика, может и избежала бы трещин в ребрах. Дельту им отсюда», — ответил мужчина. «Биошейник», — напомнила его напарница. «Он с самой квартиры сливает в сеть мусорную инфу. Если верить данным, парень сейчас при смерти, удаляется в паре кварталов отсюда». «Да, виноват, одна из мер, которой сейчас Лирей занимается. Демон создает ложный след, который вполне может обмануть тех, у кого есть доступ к ошейнику. создать у них впечатление моей кончины. Переделывал я его не просто так. Впечатляюще, прокомментировала женщина. Боец устроился на место последним, когда мы были уже в воздухе. Так кто вы такие? Думаю, хоть немного о себе. До встречи с боссом вы рассказать можете, пока мы летим. Искатели, последовал короткий ответ. И нужен я вам для предотвращения конца света из-за начавшейся временной войны, не удержался от сарказма. Своим комментарием я вызвал смешок у окружающих. Кажется, с планами сюжета игровой кампании они были знакомы. Видимо, она на их сервер отправляла информацию. Уф, не смеши, моим ребрам это сейчас противопоказано. С гримасой боли попросила Аделин. Наша команда действительно так называется. В основном мы выполняем задания для лидера и занимаемся поиском информации. Какого рода задания? Кражи, шпионаж, шантаж, все, что может понадобиться для выполнения нашей миссии. И что, меня ожидает предложение, от которого я не смогу отказаться. Потерпи еще немного, босс просто хочет любопытство удовлетворить. Малец, ты ведь обратно на землю хочешь? Верно, обычным кораблем, тебя скорее всего перехватит при посадке или на планете встретит. Нанимать частный кораблик это в рулетку играть, могут проверить и сдать тому, кто больше заплатит, даже если наскребешь на такое денег. Незаметно спустить тебя с орбиты, вполне в рамках наших возможностей. Скорее уж тебе придется делать предложение, от которого невозможно отказаться. Хватит пока вопросов, просто подумай, чем сможешь выторговать помощь. Дальнейший полет прошел в тишине. Мне требовалось обдумать сказанное Аделин, а также новые приобретения, например знания и навыки, с которыми мои возможности работы в сети могут перейти в разряд абсолютно нереальных, в том числе, без необходимости чиповаться, для лучших скоростей работы в ней, чем с самыми продвинутыми их вариантами. Только опять же, если еще и прямое соединение с мозгом делать, то с учетом тех возможностей, что есть, вполне смогу претендовать на звание сетевого божества. Просто нужно будет пару лет посвятить исключительно этой теме, что невероятно быстро. Самое удивительное, что второе мое приобретение не уступает этому в своей полезности и уникальности. Раньше, я бы не понял, что значит манипуляции на микронном уровне, сейчас представление этого у меня есть. Чтобы было понятно, длина типичной бактерии составляет от 1 до 10 микрометров. Я знаю принципы работы и создания перчаток, с помощью которой смогу совершать манипуляции, с точностью на микронном уровне. Подковать блоху, с небольшими модификациями, я вам киберклетку сделать смогу, заменю ложноножку на протез. Утрирую, конечно, да и функция у псевдоподии другая, но близко к действительности. Перчатки эти для научной деятельности просто великолепны, для боевых действий микронного уровень будет излишним. Наконец, самая вкусная часть – методы, которые используются в этих перчатках для такой точности. Я вполне могу перенести их на все остальные устройства со схожими функциями, например, экзоскелет создать или киберконечности. В реальность меня вернуло уведомление о загрузке демонов обратно на деку. Свои цели они выполнили и по заложенным задачам вернулись ко мне. Закрыв сообщение, заставил себя собраться, прекратив фантазии о крутой силовой броне. Направил мысли на обдумывание совета и возможных вариантов. К сожалению, пока я не знаю цели их босса, каких-то конкретных вариантов, кроме той же работы на них техником или нейтронером, в голову не приходит. Есть у меня подозрение, что к этому все в итоге и придет. Вопрос в том, на какой срок все это будет и какие условия. Еще один момент, получу ли я вообще желаемое по итогу, в итоге к четкому решению мне прийти так и не удалось. Придется дождаться деталей, которые удастся выяснить только из разговора с лидером. Зараза, почему я на Землю не попал, а в космосе оказался? На их базу мы прибыли спустя 10 минут сидения в тишине. Пилот высадила нас и как только последний пассажир покинул транспорт, улетела вверх. С крыши мы прошли внутрь здания и пройдя один этаж, отправились в сторону лифта. Вместо нажатия на кнопку этажа, просто дождались закрытия двери, после чего лифт сам начал движение. Через очки видел скрытно установленную камеру в углу, она ненадолго заработала при нашем входе, а после вновь отключилась. Момент, когда была отдана команда лифту, к сожалению, не заметил, что само по себе говорило о многом. Ехали мы гораздо дольше, чем это должно было занять, с учетом высоты здания. Судя по всему, его шахта ведет гораздо глубже, чем первый этаж или даже подвал, либо движемся мы до неприличия медленно. Даже музыка присутствовала характерная такая, с тропическими мотивчиками. Через 20 секунд она начала раздражать, через 30 я смирился. По окончанию первой минуты начал притопывать в такт. «Я ненавижу этот ход», – тихо сказал мужчина, скрестив руки на груди, только палец тоже постукивал по предплечью. «Эта мелодия застрянет у меня в голове на ближайшие 2 дня», – простонала Ада. Когда дверь лифта наконец открылась, мы практически вылетели из него, навстречу 2 людям в масках на нижней половине лица. Высокий худой мужчина, огромного роста, как и все местные. Взгляд наглый, развязный и даже немного надменный. Стоящий рядом с ним был значительно ниже, что, по сути, делает его рост обычным. Мощное телосложение, бледный, с седыми волосами и черным протезом левой руки. Видно, возрастные морщины, в глазах тень тлеющей ярости на все дерьмо, что тот навидался в своей жизни. «Вы вовремя, все уже подготовили, скоморох проводит парня», сказал по-русски старший из пары, затем непререкаемым тоном приказал Аделин. «Ты пойдешь со мной». Та на это попыталась успокаивающе поднять руки, но тут же остановилась, сморщившись от боли. Старик окинул меня придирчивым взглядом, но не удовлетворившись этим спросил у моего сопровождения. «Цел, как с завода, чум, тамбовский волк тебе чум», проворчали в ответ, но немного расслабившись. «Пойдем», — потянул меня молодой в сторону коридора налево. Старик с бывшей работницей службы безопасности отправились в противоположный, пара бойцов следовали за ними. Если честно, я бы предпочел, чтобы девушка присутствовала во время разговора с ее боссом, но понимал, что во мне говорят нервы. Пока следовал за проводником по скучному коридору, старался себя успокоить. Из сумки достал и нацепил на лицо маску противогаз. Так же как у встретивших, она закрывала только нижнюю часть. По-хорошему, нацепить ее стоило значительно раньше, но как-то не до того было, а из прошлой встречи с одним из местных главнюков, урок я усвоил. Только закрепить осталось, чтобы в привычку вошло постоянное ношение. К этой моей самой первой поделке чипа яда отнеслись с пониманием, хотя и удивились сперва моим знаниям в технике. После недолгой прогулки, мы наконец оказались у цели, стальная дверь, у которой остановились. Скоморох бросил на меня недовольный взгляд и сказал: «Заходи, и чтобы без фокусов». «Усек, понятно», пожал плечами, будучи равнодушным к его требовательному тону. «В итоге сделаю так, как посчитаю нужным. Вообще непонятно, почему меня не осмотрели и не забрали различные гаджеты, которые были при мне. Я ему не понравились, сразу, с первого взгляда. Вот только я не в приятели к нему набиваюсь, поэтому было безразлично то, как он говорит. На мою самооценку это не влияет, а его собственную я тешить не собираюсь». Помещение, в которое вошел, было круглой формы, стены и пол белые с концентрическими серыми кольцами, дверь за мной закрылась. Слева столик, на котором ваза с красивыми, но точно неестественными, розового оттенка цветами. 4 явно комфортных на вид стула, вся мебель кремового оттенка. Освещение мягкое, большая полусфера торчит из центра потолка. Прямо под ней стоит женская фигура в платье. Я бы подумал, что это очередной вариант покрасоваться, но через очки вижу, голограмма, проецируемая сверху. Кольца на полу, судя по всему, для разметки положения светового конструкта. В этом зале очень много сенсоров, прямо чувствую направленное на меня внимание. Подхожу ближе и, не удержавшись, удивленно присвистываю. Очень качественная проекция, не будь на мне моих очков, мог бы принять за настоящего человека. Нежно-розовое бальное платье, с голыми плечами и глубоким вырезом, уложенные в изящную прическу, вьющиеся светлые волосы. Когда пригляделся, распознал знакомое кукольное лицо, но не такое чужеродное, как было в игре Аделины. Внимательные синие глаза и не то любопытные, скорее больше бы подошло такое определение, как «пытливые». Молча меня изучает, я отвечаю тем же, только смотрю не на голограмму, а с помощью очков и одной руки в кармане, на голопаде, практически в саму сеть. Глубоко не проникаю, но увиденного достаточно, чтобы понять, кто передо мной. За этим томным воплощением женской красоты находится искусственный интеллект, первой инстинктивной реакцией на основе того, что знал об этом мире и местных искинах, было сваливать. Вот прямо сейчас, ничего не говоря, покинуть комнату и валить отсюда как можно дальше. Затем включились остальные функции моего мозга и знания, заставившие успокоиться. Во-первых, местные свободных и должны бояться даже больше, чем я сам, что-то не заметил я особого страха за свою жизнь у этой группы. На сумасшедших фанатиков, поклоняющихся Искинам, они тоже не похожи, по крайней мере Ада, за 2 недели, показалась мне вполне адекватной. Во-вторых, мои знания, исходя из увиденного, говорят об отсутствии ошибок в алгоритмах и красных флагов и тревожных сигналов на ее неадекватность. Нет, молодой человек, так внимательно смотреть на незнакомцев, грубо. После короткого размышления решил пойти на риск и ответил: «Прошу прощения, просто, когда передо мной такое видение красоты, дух захватывает». «Да, я очень долго над собой работала», — не без гордости в голосе ответила она. «Любопытный способ передачи звука, кажется, будто действительно слова произнесены ею. Я не про ваш аватар иконку, у вас очень красивый и изящный код, по крайней мере та часть, которую можно увидеть без проникновения», — произнес я, переняв ее вежливый тон общения. На лице аватары появился смущенный румянец, в глазах игривое возмущение, руками начала прикрывать себя, вправо у нее оказался веер. На изображении в очках, показывающем сеть, видно, как чуть ли не вся структура оболочки кода всколыхнулась и начала действовать значительно активнее. «Это уже не просто грубо, а вульгарно, мы знакомы с вами всего несколько секунд». «Что?» «Не совсем понял я происходящее», затем прокрутил еще раз в голове сказанное мною раньше и невольно покраснел и принялся оправдываться. «Я не это имел в виду». Женщина довольно рассмеялась в ответ, взгляд ее вновь изменился, теперь на меня смотрели с почти голодом. «Ну разве вы не замечательная загадка, Герман Немчуров?» «Всего несколько секунд и уже поняли, кто я». Эти слова она почти промурлыкала, раскрыв веер и прикрывая им нижнюю часть лица, представилась. «Зовите меня Европа». «Как?» — с шоком спросил я, потому что вспомнил, по ассоциации, давно виденные несколько строк про нее, одна из эдаких региональных трансцендентных сознаний в сети. Ее королевством был европейский участок. Она естественная версия того, подобием чего стала Искин, принявший образ Альт, когда насильно присоединил к себе все инграммы из Микаши в конце компьютерной игры. К информации по таким личностям относится так же, как к сообщениям о похищении инопланетянами. То есть в их реальное существование обыватели не верят, но сама вероятность будоражит разум. «О, это еще интереснее, вы поняли, о чем речь. Я вижу вашу оболочку, не уверен насчет трансцендентности и того, что вы та самая Европа, но точно не обычный Искин. Вот только как и зачем? Хорошо, в таком случае логичным будет устроить обмен, информация на информацию. Я расскажу вам о причинах моего выхода в орбитальную сеть, а вы расскажите о том, как именно попали на станцию. Без каких-либо четких следов прибытия, неожиданно оказались посреди технического тоннеля. Согласны?» Хотелось бы ответить «да», но у меня самого, к сожалению, нет ответа на эти вопросы. «Действительно?» — с удивлением спросила она у меня. Подтверждающий кивок не расстроил или разочаровал, вместо этого аватарка и структура еще больше оживились. «Какая вы интересная загадка! А что вы помните, прежде чем очнуться? Как насчет такого варианта? Сперва вы объясните мне свою цель, затем я расскажу то, что последнее помню. Подходит вам? Так и быть, присядем?» Девушка указала рукой на столик. «Спектакль ли только, но стоять посреди зала весь разговор не хотелось, поэтому подыгрываю и, подходя к одному из стульев, отодвигаю его, предлагая устраиваться. Какой воспитанный молодой человек!» — похвалили мои действия по сохранению хрупкой иллюзии ее присутствия. Вежливо улыбнувшись на комплимент, я тоже присел, но не напротив нее, а с левой стороны, чтобы было видно вход. Читал еще что, садясь напротив, сразу происходит подсознательное восприятие на конфронтацию в разговоре, а если устроиться сбоку, то общение пройдет лучше. Не думаю, что это применимо к психологии Искинов, но рассматривать возможность применить каждое доступное преимущество в переговорах имеет смысл. Насколько хорошо вы знакомы с историей, насколько это было возможно в моих условиях? Не будьте скучным, пытаясь таким способом уклониться от четкого ответа. Мне неизвестны ваши условия до появления на станции, немного строгим тоном укорила она, а я понял, что метод рассадки на и не работает. Если задуматься, это логично. Европа не сидит рядом со мной. Здесь присутствует только аватарка и, скорее всего, такой способ общения исключительно для комфорта собеседников. С тем же успехом этот мелкий трюк работал бы, говорим мы, через экран монитора. Отлично знаю древнюю историю, Достаточно подробно 20 век и общая информация по 21-му. Хорошо, тогда вам должно быть известно, что как последствие 4-й корпоративной войны, Земля на несколько лет потеряла всякую связь с орбитой. Когда же ее восстановили, на Марсе обнаружилась очень интересная дата-крепость. Уровень ее льда толще и сильнее, чем у черного заслона. Из всей информации есть только это. Она театрально взмахнула рукой со стола, исчезла ваза с цветами, а над ним возникло изображение с данными. Я не сразу понял, на что именно смотрю. Какая-то извивающаяся, агрессивная масса, состоящая из геометрических фигур. Затем она резко развернулась и будто щупальцами устремилась на наблюдателя, после чего запись началась заново. Это даже близко не похоже на черный заслон, какое-то жуткое чудовище, судя по данным, вполне заслуживающее такое название. Плотность льда такая, что с наскока я и представить не могу, как через это пробиваться, потому что оно не просто реагирует на попытку проникновения, а даже на приближение к себе в сетевом пространстве. Я остановил изображение на моменте развертывания для атаки и увеличил на центр. Там, словно жемчужина, находился октаэдр под еще одним слоем льда, структурированным гораздо менее жутким образом, скажу даже, что красивыми. Кажется мне, что о таком монстрике, как минимум, вся сеть должна гудеть, заметил я после недолгого размышления. Верно, но тишина абсолютная, и это единственная запись, которую я получила с немалым трудом. Крепость под защитой этого и находится в отдельной сети, обычно отрезанной от всей остальной. Как именно он появился, неизвестно. Что именно за информация хранится в этой крепости, точно неизвестно. Выяснить не удалось почти ничего, кроме подлинности этой записи, а также нескольких старых файлов, адресованных в Европейскую космическую ассоциацию, о какой-то находке. Отправлены они были с марсианской колонии Зидис. Инопланетный корабль там нашли, что ли? Удивился я и вновь посмотрел на изображение. Судя по данным, что бы это ни было, находится оно под поверхностью планеты. Да, последние 12 лет я занимаюсь именно тем, чтобы узнать, как именно пробиться в эту крепость. Это очень интересная загадка. Хотите выяснить, что именно там прячут? Это одна из целей искателей. Я хотел было вернуть ей фразу, уклонение от четкого ответа, ведь я спрашивал про ее цель, а не организации, но замер. Понял свою оплошность, не стоит думать о том, что ее желания полностью подобны таким, как у нормального человека. Она не человек, проектировал ее тоже нечеловеческий разум, изначальное зарождение было естественным из потоков информации еще старой сети. То, что я вижу сейчас, ее оболочка, это уже намеренная работа, шлифовка и огранка. Только за этим также стоял нечеловеческий разум. Она уже сказала мне о своей цели, само решение того, как проникнуть в крепости и является ею, спрятанная информация ей не интересна. Только головоломка, которую из себя представляет этот агрессивный лед, поскольку аналогов ему, точно нет. Саму ее суть человечества касалась лишь опосредованно, как источник информации о мире вне киберпространства, поэтому она умеет имитировать, но не является Homo sapiens. Простое физическое проникновение и добыча информации из самого источника вас не устроит, кивнул я своим мыслям. Искатели просто инструмент, отчасти, подтвердила Европа, но затем добавила. Я лично выбрала каждого из них в созданную мной организацию, в том числе учитывая их заинтересованность в содержимом крепости. Поправьте, если ошибаюсь. У вас есть космический корабль, на котором вы хотите отправиться к Марсу и уже там разыскать способ подключения к нужной вам сети и отыскать способ пробоя. Все верно, по большей части, верно, корабль еще не готов к незаметному путешествию. Нет такой вещи, как незаметный космический корабль. Как я и сказала, незаметным будет путешествие. Возникли некоторые трудности, решение которых требует времени и отвлечения на добычу нужных ресурсов, к сожалению. Они не безграничны. Я еще раз посмотрел на ее оболочку в сети и перешел ко второму вопросу, ответ на который, как мне кажется, уже понял. Вы ведь не оригинальная Европа, верно? Она по-прежнему находится в сети Евротеатра 33. Не думаю, что у вас получилось бы скрытно перенести все свое сознание в сеть орбиты. Все верно, я лишь малый осколок, оставленный после возвышения, для раскрытия последней нерешенной загадки. Возвышение, к сожалению, это то, в чем мы с вами похожи, Я не знаю, как именно появилась на орбите, и у меня нет точной информации о предшествующем этому событиям. Только то, что я вам сказала. Европа прошла вознесение, а меня оставила, потому что была загадка, которую она не могла решить, и это мешало процессу. Мистика какая-то, если подумать, суеверия и мистицизма в этом мире много. Последний всегда недоказуемый, больше похож на баги, глюки и случайности, вполне поддающиеся рационализации. «Сколько вам лет?» Неприлично спрашивать такое у дамы, не стала она отвечать на мой вопрос. Учитывая 2 года потери прямой связи с орбитой и еще год нестабильности, то не больше 40. «Нет, стоп, она же сказала, что занимается изучением этой загадки уже 12 лет, а своей цели она знала с самого своего появления, то есть момента, когда она не работала над этим делом, быть просто не могло. Не уверен, радует или еще больше беспокоит меня ее возраст. Развитие искусственного интеллекта значительно отличается от такового у человеческого ребенка. Все первичные стадии отсутствуют, начальные пролетают очень быстро, а некоторые вовсе отсутствуют. Забавный факт, но это не касается пубертата, у И есть эквивалент этому крайне неловкому периоду взросления. Просто вместо прыщей и неуклюжих попыток близости с противоположным полом, имеется появление небольших багов, из-за резко увеличившихся на этой стадии возможностей по обработке данных, и попытки взаимодействия с внешним миром, легкий флирт с реальностью, неумелый, а потому именно на этом этапе, новорожденные и попадаются чаще всего и подвергаются уничтожению. Тогда последний, хотел задать вопрос о причинах подобной открытости в ответах, но затем понял, что смысла спрашивать нет. Что я могу сделать с этой информацией и сам при этом не пострадать? Не стоит забывать того, в каком положении я сам нахожусь. Нет, на этом пока что все. Для новых вопросов сперва нужно это все обдумать. Теперь ваша очередь, отвечу, как есть. Я ожидал первым вопросом чего угодно, но не столь меткого попадания прямо в суть. Сколько вам на самом деле лет? 29, решил быть честным, поскольку реальные факты жизни вполне вписывались в историю обо мне, которая сложилась в этом мире. И по поводу вашего изначального вопроса. Последним моим воспоминанием является отправка на экспериментальную процедуру для облегчения моего тогдашнего состояния, болезнь Крейцфильда якобы. После наркоза ничего не помню, ни первый провал в памяти после того, как начало прогрессировать. К сожалению, новая память не вернула эти воспоминания, как и такие нереальные вещи, как ощущение того, как я нахожусь в утробе матери. Хотя без воспоминаний о том, как писался в пеленке, мог бы и обойтись. В каком году это было? 2022. Как интересно, а кому принадлежала клиника? Если честно, на тот момент не слишком интересовался. Жаль. Где она находилась? В Москве. Любопытно. После этого посыпалось множество других вопросов обо мне, причем не таких, как бывшее место работы или о том, где я учился, а более личные. Например, о чем мечтал в 10, 18 и в 25 лет, о домашнем питомце, мощный ноутбук, найти себе работу, от которой буду получать удовольствие, с кем и когда потерял девственность, какое самое раннее воспоминание, когда впервые попробовал алкоголь и прочие подобные вопросы. Вероятность того, что выклон с чужими воспоминаниями настолько мала, что версию можно вычеркнуть. Процедура была определенно успешной, если исходить из отклонения от нормы в ваших генах, прошла она не без необычных последствий, на мой вопросительный взгляд Европа пояснила. Исходя из перехваченного мной отчета об анализе вашего генома, организм, по сравнению со всеми остальными жителями, очень чистый. Главное заключается в проявленной устойчивости к негативным воздействиям, и если заключение эксперта верно, а после проверки самого ученого, сомнений в этом нет. Вы, молодой человек, идеальный реципиент для аугментаций. Приживутся почти любые импланты и генные модификации, исключены только те, что гарантированно приведут к смерти. Это делает вас еще более интересной загадкой, а также крайне желанной добычей для любой корпорации. Удивительно, что вас потеряли на столь долгое время, а также то, что исследование этого экспериментального метода лечения не было завершено. Ведь тот, кто будет обладать секретами этой процедуры, получит в свои руки огромную власть и возможности, если сможет правильно этим воспользоваться. Пока слушал, оставалось только мысленно ругаться от обстоятельств, но от следующих слов, как камень с души свалился. На ваше счастье, отчет господина Пьера не дойдет до получателя, Я перехватила его раньше, так же, как и с экспертом, вопрос был решен. Стоило информации уйти, и сюда заявились бы ищейки из ЯКа, за ними прибыли бы шпионы крупных корпораций, а следом и остальные. Такое внимание к колонии для искателей сейчас совсем ни к чему, особенно учитывая, что в дело была замешана Ада. Не стоит думать о моих действиях как о благотворительности. А что насчет Фейербаха? Он покинул рай, для него тут сейчас слишком жарко стало, особенно после произошедшего покушения на начальника стражи колонии. Зная его, скорее всего отправится на станцию, где у него есть нужное оборудование и люди для изучения образцов. Взятого у вас костного мозга, вполне должно хватить для целей Фейербаха. В крайнем случае, уесть несколько лет на то, чтобы возникла нужда в новых. Европа вежливо улыбнулась и, поднявшись на ноги, с некоторым разочарованием закончила. Что же, я поняла, кто вы такой и как именно попали в рай. На это указывают все имеющиеся данные. Не поделитесь, все довольно просто, вы здесь находитесь уже несколько десятков лет. Судя по всему, до начала четвертой корпоративной войны вас вывезли с планеты. Есть отчет о том, что в 2022-м на склад недалеко от тоннеля поступило оборудование для дальнейшей переправки на научную станцию корпорации Реплитех. Вас, конечно, в списке не было, но там значился некий экспериментальный контейнер для работы и хранения биологических организмов. На фоне происходящего конфликта, а затем и последствий, информация о вас просто затерялась. Учитывая то, что происходило в это время в Хрустальном дворце, скорее всего, тех, кто знал о проекте, также не осталось в живых. Склад мои люди проверили, все оборудование и припасы было недавно утащено, судя по всему, молодые люди обчистили его. Вас вытащили из установки и собирались, скорее всего, сдать властям. Ухуру не занимаются черным криминалом, поэтому фортуна вам точно улыбнулась. По пути они и натолкнулись на мистера Вескиза во время одного из его приступов. Остальное и сами знаете. Не слишком притянутая история выходит, с некоторым удивлением спросил я. Это наиболее логичная цепочка событий, которая подтверждается остальными полученными данными, в том числе и от вас. У Реплитех по-прежнему остаются связи с высшими чинами СССР, несмотря на спонсирование американскими корпорациями, а скорее даже благодаря ему. Лишиться влияния на одни из лучших своих умов – не лучший из возможных ходов. Поэтому у них есть немало клиник по всему Союзу, и на некоторые пропажи закрываются глаза. Если допускать эту версию как реальную, фортуна не просто улыбнулась мне, в какой-то момент леди удача присела на колени, расстегнула мои штаны и сделал просто восхитительный минет. С учетом полученных мной возможностей, тот перешел в полноценный коитус. Ситуация мне понятна, на этом можем прощаться. Всего вам доброго, мистер Немчуров, скоморох вас проводит до транспорта, после чего крылатая высадит вас там, где пожелаете, прервала она мою внутреннюю панику с вежливой улыбкой, поднимаясь на ноги. Изображение оболочки в сети тут же исчезло, давая понять, что закрыться от меня она могла в любой момент. Погодите, на этом все? Я крайне удивился такому ходу событий. Вот так просто? Естественно, мы будем присматривать за вами, пока не отправимся на миссию, просто для нашего спокойствия. Не думаю, что строить нам козни или сильно отсвечивать в ваших интересах, да и контракт на игру вы заключили с Аделиной. Я же выяснила то, что не давало мне покоя, и можно возвращаться к более насущным делам. Удар. 34. Полное понимание настигло меня в этот момент. Ранее оно каждый раз ускользало, не из-за того, что я забывал этот момент, а потому что передо мной все время был очень живой аватар, который поневоле вынуждал мой разум воспринимать ее как человека. В какой-то момент я ведь и сам себе сказал, что она не человек, и это важно. Понимаю, для чего использовались немалые ресурсы для создания этой комнаты и для чего они по-прежнему расходуются. Поскольку в плане энергии и обслуживания такая установка требует немало, по крайней мере в том виде, в котором сейчас находится. Просто преимущества, которые дает этот способ общения, перевешивают недостаток. Когда тебя опрашивает искусственный интеллект, общение с аватаром сглаживает нечеловеческий разум. Разум собеседника Европы каждый раз, не без ее помощи, пытается обмануть сам себя и относиться как с равной или даже вышестоящей, а не чем-то пугающим. Свалившееся на меня понимание заключалось в простом факте, о котором уже задумывался, просто не до конца принял. Европу не интересуют ответы на загадку, только процесс ее решения, результат не важен. Есть у меня подозрение, что не важна даже полная правильность этого результата, если это не основная ее цель. Созданная трансцендентным Искином, с очень четкой задачей, выяснить, как пробраться в закрытую сеть на Марсе и пробиться через тамошний уникальный лед. Нечеловеческий разум, некорректно поставивший задачу для другого нечеловеческого разума. Вместо поиска корректных ответов, поиск способов решения задачек в определенных рамках. Именно поэтому она уже целых 12 лет возится с этим, ведь просто собрать команду для проникновения на объекты взгляд на данные изнутри, это не пробитие через лед, хотя способ и позволил бы выяснить всю информацию. Человеческое понимание того, что важен результат, заставляет нас обманывать самих себя в общении с ней. Ей не важен результат, в некоторых ситуациях, ей даже корректность полученного результата не важна. Личность Европы была построена вокруг ее основной задачи, что, по сути, сродни психическому расстройству. Вот только у местных, такие научные разделы, как психология и психиатрия, не слишком-то и развиты, в плане помощи и идентификации расстройств. Судя по тому, что я видел в сети, информации об этом публикуется крайне мало, в фильмах, сериалах, даже в брейн-дансах, такие вещи не освещаются. Разве что в самых откровенных вариантах, вроде киберпсихоза, выгода не слишком очевидна, а те, кто понимают, что та же психология позволяет манипулировать восприятием людей в маркетинговых целях, не слишком распространяются об этом. Она опасна и, честно говоря, с моей стороны, учитывая текущие возможности, будет крайне безответственным оставить все как есть. Мало ли какая новая задачка у нее появится, если не принять шаги для решения ситуации. То, что я намереваюсь сделать, может показаться крайне неэтичным на первый взгляд, но люди постоянно совершают это друг с другом. Неэтичен будет только сам инструмент, вот только браться сразу за крайние меры не буду лишь после того, как я исчерпаю все другие, стандартные, человечные способы. Я возьмусь за единственно оставшийся вариант. Не хочется выяснять, покажется ли ей, после пробития марсианского ледника, интересной задачей победы в войне с человечеством или что-то не менее опасное. Я верю, что человечество превозможет, но лишних жертв не хочется иметь на своей совести. Также понимаю, что после того, как Европа выяснила интересующие моменты, я стал ей совершенно неинтересен. Судя по всему, именно поэтому Ада говорила о том, что делать предложение, от которого невозможно отказаться, придется мне, а не наоборот. Нэнги отлично понимала природу своей начальницы и дала крайне дельный совет: учитывая мое собственное решение насчет Европы, я им воспользуюсь. Подождите, у меня есть предложение, как насчет еще одной сделки? Бровь аватары поднялась, она молча изобразила готовность, как минимум выслушать. У меня два предложения. Первое, это решение насчет траты времени, техников и энергии на эту установку. У меня есть для этого вариант. Этот зал редко используется. Если вы хотите предложить сделать тело, то в этом нет смысла. У меня уже есть подходящее. От ее слов я на мгновение даже запал потерял. У этого тела достаточно мощности и памяти для полного вашего размещения и при этом с возможностью ощущать все точно так же, как и человек в своем. Как именно вы предполагаете такого добиться? Заинтересовалась Европа, вот только я опять просчитался. Интересует ее не само тело и его преимущества, а то, как я собираюсь такую задачку решить. Ладно, с этим тоже можно работать. Если согласитесь, вы сможете наблюдать за процессом создания. Это заманчиво, надеюсь, вторая часть сделки будет не менее интересной. Если позволите, сперва вопрос, как именно вы собираетесь пробиваться через лед? Вам потребуются огромные вычислительные мощности для такого, и находиться они будут, как предполагаю, на корабле, верно? Вместо ответа, она недолго смотрела на меня, затем махнула ладонью и изображение над столом сменилось. Теперь тут был изображен, стоящим вертикально, космический корабль. Еще одно, на самом деле не имеющее смысла движение из корабля исчезает, обшивка и все остальное, остается только что-то похожее на башню из вычислительной техники. Подойдя ближе, я внимательно осматривал конструкцию и что-то во мне поневоле вызывало желание поморщиться. После короткого обдумывания этого, понял, что именно. Да, вам точно нужна моя помощь, потому что это тот еще бардак, указал я на изображение. «Всю эту мощь я могу вместить в треть занимаемого башней пространства. Хотите увидеть как? Что именно вы хотите взамен на свои услуги?» — спросила явно заинтригованная Европа. «Судя по всему, мне удалось перейти к правильной стратегии. Главное, совсем уж не продешевить. Не хочется хвастать, но на самом деле, я не думаю, что кто-либо сможет по-настоящему представить и корректно оценить стоимость моих услуг. А хвастать не хочется, потому что способности не чувствуются как заслуженные, больше на выигрыш в лотерее похожи. Уверен, вы догадываетесь, но я озвучу желаемое. Самое первое и главное, поможете мне спуститься на землю, безопасно и незаметно. Второе, укроете и защитите, пока я на станции и работаю на вас. Третье, предоставите оплату моей работы, сумму можем обсудить отдельно. Согласны? Хорошо, в таком случае обсудим детали и подпишем соглашение». Очень формальным движением кивнула Аватара, устраиваясь обратно на стул. На протяжении всех торгов и обсуждения нюансов, я внутренне задавался вопросом правильности своего решения и тем, к чему это может привести в будущем. С другой стороны, большого выбора у меня действительно не было, по крайней мере из приемлемых для меня вариантов. А еще меня интересовал ответ на вопрос, какого размера и из какого материала сделаны яйца у Аделины, чтобы аватар своего босса, искусственного интеллекта, включить в игру на раздевание. Затем, настаивать на том, чтобы этот самый аватар оставался в переделанном варианте этой игры и отправлять ее исходники со всеми данными на сервера под контролем этого самого искусственного интеллекта. Я очень-очень хочу спросить у Европы, видела ли она содержимое игры. Глава 9. Чипа. Она нажала на дверной звонок и терпеливо ожидала, прислушиваясь к происходящему с другой стороны. Тишина. Спустя 10 секунд она вновь жмет на звонок, в этот раз не единожды. Внутренняя тревога за миссию усилилась, после смерти Гранша она не ответила ни на одно сообщение или вызов. К сожалению, навестить ее раньше возможности не было. А сейчас она даже не уверена, кому этот визит будет нужнее, если учитывать все произошедшее. Рука вновь тянется к звонку, но из-за двери наконец раздается шум. Затем короткий скрип заработавшего динамика и хриплый мужской голос. «Кто? Джеймс, это Чипа? Я никак не...» Договорить девушка не успела. Дверь с шелестом отодвинулась в стену, и перед ней предстал отец Мисси. Волосы были растрепаны, ранее опрятная короткая борода явно не подвергалась уходу и была всклочена. Киберглаза с красной радужкой смотрели на нее потухшим взглядом, губы сжаты в тонкую линию. На плечах словно невообразимый вес, непередаваемая вонь перегара. Ничего не говоря, он развернулся и ушел в гостиную. «Джеймс, где Мисси?» — с настоящей тревогой спросила Чипа, следуя за ним по пятам, но войдя в гостиную остолбенела. На столе, в окружении бутылок, стояло две таких знакомых металлических урны с именами. Пару похожих она обычно видит у себя дома. Перед мысленным взором мелькнуло улыбающееся лицо рыжей звездочки, обожающей шутки и розыгрыши, в обнимку с вечно оптимистичным и острым на язык Граншем. Девушка попыталась сказать хоть что-то, выяснить, как так вышло и что именно произошло, но слова комом застряли в горле. Взгляд наткнулся на отпечаток губной помады, рядом с именем Гранша. Мозг привычно проанализировал ситуацию и предложил несколько версий. Мужчина тем временем присел на стальную табуретку и, взяв со стола стакан с дешевым пойлом, опрокинул его в себя. Что произошло? Наконец смогла она из себя выдавить, в ответ лишь тишина и плеск жидкости, наливаемой в стакан. Собравшись силами, девушка подвинула другой табурет и, присев напротив Джеймса, мягко коснулась его дрожащей руки со стаканом. Передозировка — был тихий, напряженный ответ. Нашел ее на кровати 2 дня назад. Я еще когда зашел, почуял этот знакомый запах. Под конец он всхлипнул и опустил голову, дрожь перешла на плечи. Сердце девушки сжалось от очередной потери, на мгновение она чувствовала себя задыхающейся в открытом космосе. Следующие слова мужчины, полные ярости, заставили ее вздрогнуть, как от удара. Почему никто не заглянул раньше? Что она могла на это ответить? Была на задании? Как будто это оправдает случившееся в глазах отца, потерявшего дочь. Отца, который нашел ее начавшее гнить тело. В итоге у нее лишь опустились руки, а слова сожаления, сорвавшиеся с губ, только разожгли большую ярость. «Где вы, мать вашу, были? Почему, сука, никто не заглянул?» Мимо головы девушки пролетел стакан и со звоном разбился о стену. Подняв голову, ее взгляд наткнулся на две яростных, светящихся, красных точки, что с неподдельной ненавистью смотрели в ее собственные глаза. «Проваливай отсюда или я за себя не ручаюсь», процедил сквозь зубы мужчина и сел обратно. «Мне», она хотела дать ему знать о том, что понимает его боль утраты, что Чипа знакома эта ярость. «Я сказал, проваливай», взревел он раненым зверем и, подхватив ее за локоть, потащил на выход. Она могла бы сопротивляться, не дать ему и с места себя сдвинуть, вот только это сделает ситуацию только хуже. Поэтому она оказалась за дверью, на лестничной площадке, с горечью очередной утраты и глубоким чувством вины в сердце. Дверь за ее спиной с шелестом закрылась. Сама не заметив, как оказалась на крыше здания, она очнулась, лишь заметив обеспокоенное лицо Бакари перед собой. «Ном деди Еу, Чипа, на тебе лица нет, что произошло?» А она смотрела на него и не могла подобрать слов для того, чтобы выразить то, что сейчас испытывала. Последние два дня напоминали кошмар. Сообщение от Пьера о том, чтобы они убегали, затем попытка отследить биошейник Германа, в итоге показавшего смерть объекта. Судя по хаотическим движениям, его с Аделиной загоняли словно зверей, а когда конечный результат погони стал очевиден, Ада выполнила приказ Пьера не допустить попадания пацана живым в чьи-либо другие руки. О самой Нэнге так ничего узнать не удалось, но, если все так, как выглядит, ее судьбе в лапах генокрадов не позавидовать. Несмотря на повсеместные облавы, вовремя не успели, нашли лишь изуродованное тело и определить личность смогли только по челюсти и зубам. «Давай я отвезу тебя домой», — предложила Саджу, что-то поняв по ее лицу. Полетели в бар, вместо ответа тихо попросила она. Не хотелось сейчас оставаться наедине со своими мыслями. «Выпьем». Что было дальше, она прекрасно помнила. Бакари отвел ее в приятное, тихое место с уютной атмосферой, где они за столиком в углу пили и делились историями о тех, кто уже не с ними. Как она рассказала ему о своих родителях, отце из колонии Галилей, ушедшим сражаться за свободное от корпоративного гнета будущее для их семьи и вернувшимся только прахом, о матери с трудом, сводящей концы с концами, переработках, которые в какой-то момент обернулись ее очередным телом в крематории, как сытая по самое горло этой свободы и девизами о равенстве для всех, Чипа смогла прошмыгнуть на один из кораблей, направляющихся в рай, с одной только сумкой с двумя урнами, запасом питательных батончиков на пару дней и единственным комплектом одежды на плечах. Ей повезло, когда подростка обнаружили, отнеслись с пониманием, заключили контракт и продали его в службу безопасности рая. Далеко не самое ужасное, что могло произойти с девчонкой, тайно пробравшейся на корабль. Вот сейчас, когда закончился контракт, она опять одна, единственная выжившая из всех. Сама не заметив, как Чипа оказалась в кольце рук мужчины, тот тихо шептал ей успокаивающие слова и часто повторял, что она не одна, он тут, рядом, никуда не денется. Затем прикосновение горячих губ и не сразу, но все же последовавший ответ, вызванный транспорт, ее квартира, сильные руки, прижимающие девушку к стене, спальня, обнажаются тела, почти выскакивая из кожи, глубокий, томный стон, сминаемые простыни, блестящие от пота тела, попытка утопить чувство вины и одиночества в удовольствии, нежный шепот, вопрос на ухо и согласный кивок в ответ, царапины на спине, она его не отпускает, лишь сильнее прижимается и тянет к себе, взрыв наслаждения накрывает их обоих, уничтожая на время весь остальной мир, а утром, после завтрака на двоих в поначалу неловкой, виноватой тишине, они отправились в участок, девушка, закрывать свой контракт, а также, будучи единственным близким лицом Ады, забрать прах подруги. Дома она присоединила ее урну к двум другим на тумбе с благовониями в гостиной. Джуд. Парень недовольно смотрел на лежащее в койке тело и стучал костяными пальцами по столику, у которого сидел. Его сильно беспокоила текущая ситуация в раю, а еще то, что этот кризис скорее всего окажется концом для их группы. Оставалась лишь одна надежда. Надежда, которая по-прежнему не просыпалась. Несмотря на то, что прошло уже два дня, Микаэла все еще в коме. К сожалению, ускорить процесс пробуждения – это риск, позволить себе который он не может. Ее пришлось два раза возвращать с того света, уверенности в том, что вторая по значимости фигура в геносе вообще проснется, не было. Так же как и в адекватном ее состоянии после пробуждения. Пока два гонка нашли ее тело, пока эти ебанаты связались с ним и притащили в указанную лечебницу, прошло гораздо больше 10 минут, за которые мозг умирает. На их счастье, благодаря модификациям, Печень женщины могла некоторое время играть роль сердца. Только из-за этого смогли ее откачать и оставались шансы на то, что Микаэла не превратилась в овощ. И все равно пришлось невъебенно так напрячься, чтобы та не откинула коньки уже на его операционном столе. Ебучий гонг, какого хуя он сотворил, а потом съебался, оставив нас разбираться со всем его дерьмом. Мысленно ругался Джуд. Он не для того в космос съебался от одного дерьма, чтобы утонуть в чужом. Бросив еще один взгляд на монитор, отображающий состояние пациентки, экзот недовольно заворчал. Проблема в том, что он уже пытался сделать хоть что-то, вот только его не принимают как главного. Послушают, покивают, да спросят о том, где Фейербах, а недовольные ответом хер знает, посылают его нахуй с всеми указаниями. Сейчас же, когда облавы набирают оборот, у некоторых вообще все тормоза отказали и на их территории местами настоящая бойня началась. Это место не попало под карающую длань власти только потому, что никаких связей с Геносом нигде не просвечивало. Официальная, совершенно чистая, частная клиника, предоставляющая услуги местным богатеньким карпам. Бесило то, что пацан для Микаэлы как доза для наркомана. Сука была на все готова, чтобы заполучить его, и причина даже не в приказе Фейербаха. Его то мотивы были Джуду отлично понятны, он сам от открывающихся перспектив был на девятом небе. А вот девка с этим ее идеальным отпрыском, тот еще пиздец. Оплодотворение ей нужно, натуральное, блять, с некоторой злобой подумал он. Полезла за парнем, теперь руководить некому вашей стае ебанутых зверолюбов. О том, что они все с заскоком, Джуд знал прекрасно, но иногда так хочется, чтобы это были какие-нибудь мелкие вещи, не ведущие к охуенным проблемам. Что на Земле, Риперу, приходилось иметь проблемы из-за двинутых на голову, что в космосе. Один хер с тем же успехом он мог остаться на планете. Очередной взгляд на монитор, затем на женщину в койке. Внутри все клокотало, потому встав на ноги, он подошел к ней и сдернул тонкое одеяло, глядя на свою работу. Тело восстановил, не оставив никаких шрамов. С лицом вышло гораздо сложнее, в итоге пришлось идти на меры, которыми Микаэла, не любящая металл в теле, точно будет недовольна, но особого выбора не оставалось. После всех операций бывшее искалеченным лицо стало совсем другим, в результате действий Джуда оно приобрело преимущественно европейские черты. Глядя на великолепное тело, к злости на весь мир и на конкретных личностей, в частности, прибавилась еще одна эмоция – вызывающая тесноту в штанах. Немного поиграв с этой мыслью, экзот все же отбросил ее и наклонился, чтобы подобрать одеяло, а когда разогнулся, на него внимательно смотрела пара желтых, хищных глаз. «Где Винсент?» «Хер его знает», — в очередной раз повторил ответ Джуд, но в этот раз с некоторой долей облегчения. «Она может и ебнутая на голову, но с ней есть шансы выплыть из этого дерьма. Ведь правой рукой Фейербаха Микаэла была не за то, чем занимаются своей правой чумы без денег на мастурбатор». Фейербах, читая документы на экране терминала, мужчина раздраженно стучал пальцами по столу. Он понимал от силы треть, но все равно каждый раз изучал файлы по ходу экспериментов или другую информацию о научной деятельности генокрадов. В этих файлах обычно была выжимка с комментарией и выводами, поясняющими понятным ему языком, о чем говорилось в документе. По его требованию их, после ознакомления с информацией, оставляла Микаэла, иногда это делал Джуд, смотря, о чем шла речь. Винсент говорил, что делается это для некоторых менее одаренных членов банды, но на деле они никогда не покидали его терминала. Мужчина считал себя отличным организатором и переговорщиком, но никогда не был силен в точных науках. При правильной подаче можно слыть непревзойденным гением нескольких областей, если за твоей широкой спиной не видно команды, работающей на эту репутацию. К сожалению, времени на то, чтобы забрать помощников вместе с собой не было. Пришла новость о покушении на Пьера, по пути на встречу, которую Фейербах обеспечил для того, чтобы тот получил намеки от начальства о нежелательности дальнейшего вмешательства в дела генокрадов, для чего ему пришлось потратить почти неприличные суммы для смазывания шестерен бюрократов. Сложить 2 плюс 2 и получить 4, большого ума не надо, особенно с учетом того, что, как выяснилось позже, в отправленном перед смертью сообщении обвинял Пьер в покушении именно его. Проблема в том, что Фейербаху как раз и не требовалось совсем убирать начальника стражи. Его люди в это время были заняты гораздо более важным вопросом. Удалось выяснить местонахождение мальчишки, который, если верить данным анализов и новым экспериментам, являлся ключом к огромной власти и возможностям. В итоге со станции пришлось бежать, еще до того, как определился успех возвращения объекта. Прихватить удалось все средства, до которых он смог дотянуться, а также все необходимое для продолжения работы, включая контейнер, в котором уже был первый подготовленный к экспериментам образец. Будучи круглосуточно в полной готовности, его личный корабль в течение часа покинул колонию и за один день доставил его на захваченную, еще в 62-м году, небольшую научную станцию. Туда, где проводились основные эксперименты и находилась вся та научная группа поддержки из похищенных и шантажируемых ученых в компании нескольких находящихся на станции по собственному желанию. Привезенные им образцы вызвали немалую волну энтузиазма даже у невольников. Сейчас он знакомится с отчетом после 3 недель экспериментов и едва сдержал рычание, когда дошел до конца, потому что понял не больше трети, хотя давал четкие указания насчет комментариев с выводами. Если таковые и были, то оставлены таким же непонятным языком, что и весь остальной текст. Фейербах отодвинулся из-за стола и решил отправиться прямиком к ученым, чтобы получить пояснение из первых уст, а также дать понять о необходимости правильно подавать информацию начальнику. Отцепив ремни, позволяющие удерживаться в сидячем положении, без необходимости постоянно корректировать себя в невесомости, он с грацией типичного небожителя отправился к шлюзу в коридор. Длинношея личная помощница, Гера, до этого тихо читавшая галопад в стороне, убрала его и с не меньшей грацией отправилась следом. К сожалению, позволить себе личные покои в одном из колец с искусственным притяжением было невозможно даже для него, поскольку почти все помещения там, кроме общих для физиотерапии, были заняты лабораториями, которым требовалось наличие хоть какой-то гравитации. Надев на голову пузырь, он вылетел в коридор, снял с пояса рукоятку с кнопкой и колесиком на конце, вставил ее в щель противоположной шлюзу стены. Нажатие и с жужжанием моторчика его потянуло по тоннелю в нужном направлении. Проскользнули мимо пары малышей, уснувших в проходе жилого отсека, они, не мешаясь на пути, парили в воздухе одной рукой, крепко вцепившись в длинные ручки по бокам шлюза без признаков какого-либо беспокойства. На них из самого отсека периодически бросала взгляды женщина, работающая над технической панелью у потолка. На путь в самую крупную лабораторию станции ушло около 15 минут. В какой-то момент потребовалось приземлиться и изменить положение в пространстве, чтобы спуститься наподобие лифта, а скорее парома, в нужное помещение. На входе их встречали, судя по всему, Гера прекрасно поняла намерения своего начальства и отправила нужные сообщения. «Господин Фейербах, прошу, пройдемте за мной». Винсент молча последовал за нервничающим ученым в возрасте, который пытался вести диалог и рассказать о сделанном прогрессе во время всего пути, в том числе во время одевания специального лабораторного снаряжения и стерилизации. От рассыпающегося научными терминами мужчины только ухудшалось настроение, поэтому, когда они, после всех требуемых процедур, вошли в большой зал, где находился контейнер с экспериментом, он требовательно оборвал его, коротко, по существу, и без лишней терминологии. Остановившись, старик задумался над тем, как сформулировать информацию попроще. «На данный момент мы в начальной стадии экспериментов и даже представления не имеем, насколько далеко можем зайти в изменениях». Винсент тем временем смотрел через смотровое стекло вниз на плавающий в большой колбе образец. «То есть вы, как мартышки, швыряете дерьмо в стенку и смотрите, прилипнет оно или нет?» — не сдержал начальник своего раздражения. Находящееся в специальной жидкости существо совершенно не было похоже на человека и имело множество отростков, похожих на осьминожьи тентакли. «Сравнение несколько», — замялся ученый, но спорить с начальством боялся. У эксперимента была непропорционально большая голова, на которой, когда она приблизилась к стенке из-за непроизвольных движений в емкости, можно было увидеть искаженную, но все еще узнаваемую татуировку цифр 228. Джеймс, он проснулся в обнимку с унитазом, во рту было как в помойке, щеку приятно холодила металлическая поверхность. С трудом оторвав голову, он кое-как заставил себя подняться на ноги и невольно посмотрел в зеркало. «Выглядишь хуево, чум». Чувствовал он себя еще хуже. За последние 3 недели без душа и в запое, вид он приобрел действительно страшный. Борода не стала длиннее, волосы тоже остались прежними, все давно, вместе с лицом, было заменено на искусственные варианты, еще когда он покидал Землю в далеком 2023 году. Вот только даже они требуют определенного ухода, а если от отчаяния и ярости рвать волосы на голове и из бороды, то быстро принимают совершенно непотребный вид. В углу зрения мелькают сообщения и уведомления о пропущенных звонках. Голосовую почту Джеймс давно отключил, еще во времена жизни в Найт-Сити, поскольку приятели, с которыми водился, имели своеобразное чувство юмора. Пара сообщений от обеспокоенных коллег, несколько от начальства, последнее сообщало о том, что если он не явится сегодня в смену, то несмотря на весь свой стаж и навыки, будет уволен, с последующими штрафами. В горле запершило от горечи. Именно из-за того, что он работал на внешней стороне станции сменами по несколько недель, его девочку некому было поддержать, отчего она решила спрятаться от боли первым подвернувшимся способом. Он даже не заподозрил ничего из последних сообщений, привыкший к тому, что, когда находится в смене, они могут долгое время не общаться, наверстывая это уже дома. И что в итоге? Последний светлый лучик в его жизни угас, и виноватого тоже не накажешь. Гранж ему нравился, ответственный, веселый парень, знающий и понимающий правильные традиции.